И затеялся смутный чудной разговор. Кто-то песню стонал, и гармошку терзал, и припадочный малый придурок и вор мне тайком из-под скатерти нож показал.